Тымарь, засматривающих солнцу в глаза подсолнухов, зеленый в бледной цветине картофель. Вот шамилевские бабы, припоздав, допалывают картофельную делянку. Согнутые, в розовых рубахах спины, короткие взлеты мотык, падающих на серую пахоть. Аксинья, не переводя духа, дошла до Мелеховского огорода. Оглянулась. Скинув хворостинный кляч с устоя, открыла дверцы. По утоптанной стежке дошла до зеленого чистокола подсолнечных будыльев, пригибаясь, забралась в самую гущину, измазала лицо золотистой цветочной пылью, подбирая юбку, присела на расшитую повителью землю. Прислушалась. Тишина до звона в ушах. Где-то вверху одиноко гудит шмель. Полые в щетинистом пушке будылья подсолнечников молча сосут землю. С полчаса сидела, мучаясь сомнением, придет или нет. Хотела уж идти, привстала, поправляя под платком волосы. В это время тягуче заскрипели дверцы. Шаги. «Аксютка!» «Сюда иди!» «Ага, пришла!» Шелестя листьями, подошел Григорий, сел рядом. Помолчали. «В чем это у тебя щека?» Аксинья рукавом размазала желтую пахучую пыль. «Должно с подсолнуха». «И шо вот тут, возле глаза?» Вытерла. Встретились глазами. И, отвечая на Гришкин немой вопрос, заплакала. «Мочи нету. Пропала я, Гриша». «Чего ж он?» Аксинья злобно рванула ворот кофты. На вывалившихся розоватых, девически крепких грудях вишнево-синие частые подтеки. «Не знаешь чего?» Бьет каждый день. Кровь высасывает. И ты тоже хорош. Напаскудил, как кобели, в сторону. Все вы! Дрожащими пальцами застегивала кнопки и испуганно, не обиделся ли, глядела на отвернувшегося Григория. «Виновата вы ищешь?» Перекусывая травяную былку, протянул он. Спокойный голос его обжег Аксинью. «Аль ты не виноват?» — крикнул запальчиво. «Сучка не захочет, кобель не вскочит!» Аксинья закрыла лицо ладонями. Крепким, рассчитанным ударом упала обида. Морщась, Григорий сбоку поглядел на нее. В ложбинке между указательным и средним пальцами просачивалась у нее слеза. Кривой, запыленный в зарослях подсолнухов, луч просвечивал прозрачную капельку, сушил оставленный ею на коже влажный след. Григорий не переносил слез. Он беспокойно заерзал по земле, ожесточенно стряхнул со штанины коричневого муравья и снова коротко взглянул на Аксинью. Она сидела, не изменив положение, только на тыльной стороне ладони, вместо одной уже три слезных дробинки катились в перегонку. «Чё кричишь? Обидел? Ксюш, ну погоди. Постой, хочу что-то сказать». Аксинья оторвала от мокрого лица руки. «Я за советом пришла». «За что ж ты? И так горько, а ты?» «Лежачего вдарил», — Григорий побагровел. «Ксюш, сбрехнул словцо, ну не обижайся». «Я не навязываться пришла, не боись». В эту минуту она сама верила, что не затем пришла, чтобы навязываться Григорию. Но когда бежала над Доном в займище, думала, не отдавая себе ясного отчета, «отговорю». Нехай не женится. С кем же жизнь свяжу? Вспомнила тогда о Степане и норовисто мотнула головой, отгоняя не кстати подвернувшуюся мысль. «Значится, кончилась наша любовь?» — спросил Григорий.